Она прижала руки к груди, а Каупервуд смотрел ей в глаза, стараясь ее успокоить. Веки Эйлин дрожали, губы подергивались. Ей было больно за отца, за себя, за Фрэнка. Глядя на нее, Каупервуд представлял себе всю силу родительской любви Батлера, а также всю силу и опасность гнева старого подрядчика. Сколько же разных обстоятельств тут переплеталось, и как трагически могло все это кончиться. «Полно, полно», — сказал он. «Теперь уже делу не поможешь. Где моя сильная, смелая Эйлин? Я считал тебя мужественной. Неужели я ошибся? А сейчас мне так нужно, чтобы ты была храброй. Правда? Еще бы. У тебя большие неприятности. Меня, по-видимому, ожидает банкротство, дорогая». «Не может быть». «Да, девочка, я загнан в тупик и пока не вижу выхода. Я жду сейчас отца и Стеджера, моего юриста. Тебе нельзя здесь оставаться, моя прелесть. Твой отец тоже может в любую минуту зайти сюда. Мы должны где-нибудь встретиться завтра, скажем, во второй половине дня. Ты знаешь индейскую скалу на берегу Уиссахикона?» «Знаю». «Может быть, там завтра в 4? «Могу». «Смотри только, не следят ли за тобой. Если я не приду до 4:30, не жди меня. Это будет значить, что я подозреваю слежку. Впрочем, бояться нечего, надо только соблюдать осторожность. А теперь иди, моя родная, в доме 931 нам уже нельзя бывать. Придется подыскать что-нибудь другое». «Ах, родной мой, как все это ужасно!» «Ничего, Эйлин, я знаю, что ты возьмешь себя в руки и будешь храброй девочкой. Ты сама видишь, как это важно для меня». Каупервуд впервые выглядел при ней удрученным. «Хорошо, дорогой, хорошо», — отвечала Эйлин, обнимая его и притягивая к себе. «Да-да, ты можешь на меня положиться. О, Фрэнк, как я тебя люблю! Я просто убита горем. Но, может быть, ты еще избегнешь банкротства? Впрочем, что нам до этого, родной мой? Ведь все равно ничего не изменится, правда? Разве мы будем меньше любить друг друга? Я на все готова для тебя, дорогой, и во всем буду тебя слушаться, верь мне, от меня никто ничего не узнает». Она всматривалась в его суровое бледное лицо, и готовность бороться за любимого человека постепенно нарастала в ней. Ее любовь была греховной, беззаконной, безнравственной, но это была любовь. А любви, отверженной законом, присуща пламенная отвага. «Я люблю тебя, люблю, Фрэнк, очень люблю», — прошептала она. Он высвободился из ее объятий. «Иди, моя радость, помни, завтра в 4. Я жду тебя, и главное, молчи. Никому ни в чем не сознавайся. Будь спокоен. И не тревожься обо мне, все как-нибудь образуется».